Что уже пробовали сделать с учебой и каким образом? Когда я общаюсь с родителями, переживающими за мотивацию к обучению, то всегда задаю вопрос: а что пробовали? Потому что редко кто приходит, как только начались сложности. Обычно уже пройден определенный путь, иногда длиной в несколько лет. Поразмышляйте и запишите ответ на этот вопрос в вашем блокноте. Родители о школе. Попытки были разные. Психолог работает уже второй, от первого отказалась. Со школой, беседы в защиту ребенка, просьба оказать содействие с их стороны, репетитор, запреты на посещение лагеря в случае двоек за год, помощь с уроками, согласие на занятия с одноклассниками в качестве репетитора по их личной инициативе, полное отпускание ситуации без критики и нервов со стороны родителя на полгода, одобрение новых увлечений и восхищение каждой, даже мизерной неудачей в других сферах. Организация досуга для всего класса, в котором учится дочь, чтобы сплотить коллектив и наладить психологическую атмосферу. Волонтерство. Иногда, пожаловавшись на сложности с обучением сейчас, родители подростка задумчиво говорят: «Да, он у нас с первого класса вообще-то плохо учится. Еще с детского сада приходилось его заставлять. Просто сейчас мы забеспокоились». Безусловно, есть дети, которые от природы не заточены, скажем так, на обучение. У них тяжело идет получение и усвоение знаний. Об этом я уже говорил в разделе «Всегда было личностная особенность». Но в целом я крайне редко встречаю ситуацию, когда все родительские действия требуется обнулить и начать все заново. В большинстве случаев система выстроена и как-то работает. Ребенок может не блистать успеваемостью, но он учится. Может пропускать школу, но все-таки ходить в нее. И любые сторонние действия, конструктивные или деструктивные, могут этот баланс нарушить. Задача по изменению стратегии достаточно тонкая. Мне нравится взгляд на семью как на систему, которая, естественно, стремится к состоянию равновесия. Задача психологической работы не в том, чтобы равновесие нарушить, да это и невозможно, а скорее в том, чтобы сделать состояние комфортным для всех участников. Тем более система сложилась не в один миг. У нее были предпосылки, особенности, определенные ситуации, то есть некая своя история. Чаще всего родители уже пробовали следующее. Отпустить и передать ответственность. Раз они оказались у психолога, значит, стратегия не сработала. И вот тут очень интересно обсудить, что означает «не сработало». В подавляющем большинстве случаев не сработала она так, как виделась родителям. Вот они перестают проверять уроки, и ребенок начинает учиться на одни пятерки. Этого не будет никогда. Разговор про обучение – во многом беседа о родительских ожиданиях, а не о том, с чем реально подросток не справляется. Когда-нибудь отпустить точно придется. Есть семьи, где родители с начальной школы не делают уроки вместе с ребенком, и все отлично. Но сложно, когда приходится начать делать эти уроки совместно, и дитя воспринимает это с удивлением. Про отпускание хорошо написано в учебниках по менеджменту в разделе «Делегирование». Родители пытаются отдать функции, но оставить у себя ответственность. Они не отпускают и не делегируют, а как будто дают поручение подчиненным. Выглядит это так. «Я не буду проверять, сделал ли ты уроки, но получишь двойку, я тебя нахлобучу». Или внешне вроде бы отпускают, но живут в электронном дневнике и очень переживают за результаты. Частая ситуация – попробовали отпустить, подросток через неделю оброс двойками, и вот опять все вместе сидят и делают уроки. Отпускание – стратегия, рассчитанная на длительное время и на постепенное внедрение, а не «я устал, я ухожу, и ты барахтайся сам». В зависимости от возраста такое заявление может повергнуть подростка в состояние жесткой фрустрации. Если он младший подросток, и его все время организовывали родители, да еще у него не очень сильные способности, конечно, он растеряется. Старший подросток уйдет в разнос на 2 месяца, проверяя, действительно ли его перестали контролировать. Отпускание – не такой простой процесс, как бы нам хотелось. И часто то, что родители называют отпусканием, таковым не является. Нельзя сказать, что эта стратегия не сработала, потому что это была не стратегия. Есть определенный процент родителей, которые искренне и спокойно могут подростков отпустить и месяцами, годами ждать, пока стратегия выстрелит. Но мало у кого сейчас настолько крепкие нервы. Ведь выстрелит или нет, еще неизвестно. а выгнать из школы могут уже сейчас. Тестирование системы отпускания может занять достаточно много времени. Это зависит от того, в каком состоянии отношения родителей и подростка, и какие у подростка способности. Когда мы пытаемся отпустить, то редко сосредотачиваемся на том, что именно делегируем, а что оставляем под своим контролем. В идеале, конечно, хочется ничего не трогать, чтобы все само работало, но так бывает редко. Если мы хотим попробовать реализовать эту стратегию, то нам важны последовательность и постепенность. Допустим, теперь мы проверяем оценки не ежедневно, а раз в 3 дня. А если все хорошо, переходим на раз в неделю. Опять все хорошо, проверка раз в месяц. Можно махнуть шашкой и запустить подростка в действительно свободное плавание. И все равно, что там за оценки, лишь бы нам из школы не звонили. Тут предстоит самостоятельно определяться с критериями и следить, чтобы отпускание не превратилось в попустительство. Здесь все равно придется ориентироваться на то, на что ребенок способен. Вот вам несколько свидетельств выживших, которые доказывают, что по ту сторону отпускания тоже есть жизнь и учеба. «Я реально ни в дневник не заглядываю, ни на собрания не хожу. Чат читаю очень по диагонали. Чаще прошу краткое резюме, что конкретно я могу сделать. Вообще не связываю свои отношения с ребенком с тем, как он учится. Не выгоняют уже хорошо, а он пока тянет на 4-ки по основным предметам. Где-то с уклоном в 3-ки, где-то в 5-ки. Оказывается, ребенок сам вполне может справляться, у него есть силы. А я включаюсь очень точечно, когда он попросит. Разрешила дочери уйти на самообразование в 11 классе и подготовиться к ЕГЭ самой. Результат — все хорошо. Плюс поступила в университет на бюджет, на желаемую профессию. Платить за учебу, поощрять материально. Не будет однозначного ответа «да, стоит» или «нет, не стоит». Вам придется решать самостоятельно. Я не сторонник этой стратегии и в то же время знаю случаи, когда она работает. Обычно картина такая. Ребенок и без того мог бы учиться, но еще есть шанс заработать денежки. Снова обратившись к бизнес-учебникам, можно найти там пример с поощрением менеджеров по продажам. Во времена дикого рынка продажники существовали только на проценты или бонусы, безо всякой ставки. Волка ноги кормят и выживает сильнейший, как говорится. Поэтому на позициях оставались самые лютые и неистовые, умеющие давать результат в любых условиях. Когда рынок немного стабилизировался, определились, что важно поощрять не только за результат, но и за некие правильные действия. Например, заполнение карточек в CRM, совершение определенного количества звонков. Системы поощрения стали более сложными, в них появилась стабильная часть, оклад и процент за результат, а также бонусы за нужные действия. Руководители могли варьировать это, как им хочется. Если перекладывать такой подход на воспитание, чаще всего мы платим за 5-ки и штрафуем за 2-ки. Есть часть детей, которых это на время мотивирует, но почти все подростки считают, что за предлагаемую сумму с них требуют слишком много действий. В итоге они приходят к минимально достаточной активности. Раз в неделю получают 5-ку, лишние 300 рублей условно к своим карманам, и на этом расслабляются. По результатам ни у ребенка нет золотых гор, ни родители не видят отличной учебы. Все недовольны. Было интересное исследование. Американских студентов материально поощряли, разделив на 3 разные группы. Первые ничего не платили, второй платили за оценки, а третий за прочитанные книги. У первых 2 практически ничего не изменилось по успеваемости в целом. Немного лучше стали учиться те, кто читал книги, потому что у них расширился кругозор и возросла эрудиция. Тем не менее, мотивации зарабатывать оценки или баллы ни у кого из испытуемых не прибавилось. Финансовое поощрение за оценки чаще всего работает на короткий срок. Во-первых, при оплате за оценки происходит смещение мотива на цель. Ребенок не начинает хотеть учиться, он начинает хотеть получать деньги. Если вам достаточно только оценок, в принципе, можно продолжать. Прикольный способ проверить, сделал ли ребенок устное задание. В нужный параграф учебника вкладываете немного денег, а потом смотрите, на месте они или нет. Работает один раз, но получается весело. Во-вторых, те, кто учится нормально и хорошо, продолжат это делать. Кто плохо, тоже продолжит. То есть овчинка не стоит выделки. малоэффективны и большие призы в конце периода. Закончишь школу на пятерке, куплю iPhone. Для подростка это слишком серьезный промежуток времени. Есть еще подвох. Пока все идет ровно и учеба удается, дети спокойны. Но как только случается какой-то провал, они в тревоге и в истерике вообще могут перестать учиться. А какой смысл, ведь iPhone уже точно не купят. Так что здесь родители роют себе яму. В-третьих, если вы не планировали платить всю жизнь за результаты, то когда прекратите, опять столкнетесь с мотивационной ямой. В некоторых семьях есть система баллов. За хорошие оценки, помощь по дому можно зарабатывать баллы и в конце недели себе на них что-то позволить. Сходить в парк аттракционов, может быть. Учеба является одновременно еще и работой для очень немногих людей в этом мире. Пожалуй, не стоит смешивать. Вообще-то, действенной может оказаться почти любая система, если ее реализовывать последовательно и неотвратимо. И вот здесь родители сами накладывают ограничения на выбранную ими систему, потому что срываются, не хватает сил, пытаются контролировать неконтролируемое, забывают собственную систему, если она оказалась достаточно сложной, не пересматривают систему, если она нерабочая. Чудес, при которых никто не прикладывает усилий, а оно все само летит вперед, не бывает. Забить, заставить, замотивировать. Все родительские стратегии можно уложить в три группы. Забить, заставить, замотивировать. Первый вариант – просто забить на подростковую учебу, отпустить и смотреть, что будет дальше. В идеале все делать грамотно и постепенно. Можно и сразу, если аккуратно не получается, и учеба все равно вызывает сплошные конфликты. По крайней мере, вы сохраните отношения. Ну, а результаты в школе будут примерно такие же, как если бы вы продолжали нервничать и скандалить. Стратегия действенна в старшем подростковом возрасте, когда уже есть способности к саморегуляции и свои интересы, а также хоть какая-то мотивация. Главное, не придушить ее, пытаясь добиться еще большей мотивации. Забить сработает и в том случае, когда вы готовы дать ребенку наступить на его собственные грабли. Остаться на второй год, вылететь из сильного класса, не поступить и поможете разрулить последствия. При условии, что это не наказание на эмоциях, иначе это не стратегия. У вас с ребенком достаточно хорошие отношения, чтобы вы помогли ему это отрефлексировать и поддержали. Знаете, что дальше делать с этим опытом провала? Например, для подростка ситуация «делать все в последний момент не сработало и принесло проблемы» неплохой жизненный урок. Только если родители не планировали таким образом отомстить упрямцу, иначе они не смогут помочь ему все пережить и исправить, а будут просто злорадствовать. Внутри стратегии «забить» скрывается много страхов, которые можно разделить на две группы. Станет плохо ему, нашему несчастному ребеночку. Не поступит, будет мыть полы в Ашане. Для отработки этого страха есть хорошая техника. И что? Можно себе последовательно каждому ответу задавать вопрос «И что?». И в конце придете к финалу «Окончить жизнь под забором». Такая расхожая печальная фраза. Второй страх «станет плохо нам». А это страх про себя. Мы боимся осуждения со стороны других. Например, муж обвинит «это ты забросила учебу». Соседи, бабушка или учитель будут косо смотреть, что она за мать такая. Ко второй категории относится также страх, что взрослый ребенок сядет на шею и не получится отказать ему в дотациях даже после достижения 18 лет. Придется его бестолочь кормить и содержать. Я регулярно на консультациях задаю вопрос родителям, в каком возрасте вы собираетесь выселить ребенка из квартиры. Вы тоже в блокноте попробуйте ответить прям первое, что придет в голову. Ну и побудьте с этим. Второй вопрос. Во сколько лет вы перестанете содержать своего ребенка? Ведь выселить и сказать, чтобы жил на свои средства, это немного разные вещи. Если у вас есть четкий срок, и вы в него верите, то уже точно решили, сколько вам придется помучиться, даже если ребенок забил на учебу. Когда четкого срока нет, то, конечно, возникает страх, что дети останутся на вашей шее до конца жизни. Ключевой риск стратегии «забить» — что ребенок действительно бросит учебу, и нам будет ужасно страшно по этому поводу. Вопрос. Если на все забить, откуда возьмется мотивация выбраться с самого дна? Ответ. То, что вы забиваете на требования и контроль, не значит, что вы забиваете например, на разговоры о будущем. Это раз. Второе. Для подростков очень мощное значение имеет окружение. И если вокруг него все учатся, то с высокой степенью вероятности он тоже начнет это делать. Риск остаться на дне есть, но не очень большой. Пребывать там обычно скучно и тоскливо. Какое-то время человек, забивший на учебу, привлекает внимание в классе, получает социальное одобрение за свою смелость, а потом с ним становится скучно, потому что нет больше пересечений, общих тем, и мотивация находится в том, чтобы догнать остальных и вернуть круг общения. Кстати, полностью отстав от ребенка с учебой на все 100%, родители могут долгое время собой гордиться, а потом прочесть, например, вот такое. Подростки о школе. Никаких гарантий, только шансы. Не устану это повторять. Стратегия «заставить» — то, чем регулярно занимаются все родители. Сидят над душой с домашкой, контролируют, что задали в школе, отбирают гаджеты, чтобы продолжал готовиться к контрольным. С разной степенью успешности это работает. То есть в лучшем случае мы можем заставить совершать действия своей энергией и усилиями. В рамках приложения усилий зачастую приходится формулировать свои пожелания как требования. Вообще, родители почти все свои пожелания формулируют как требования. Это тянется из того периода, пока подростка еще считали ребенком. Искренне, аргументированно, из сильной позиции предъявлять требования к учебе или мотивировать вы можете только если действительно считаете это важным. Есть семьи, где быть отличником – норма. И странно, когда ребенок не успевает. А есть семьи, где более расслабленно относятся к учебе. Не тройка и ладно, из школы не выгоняют, и хорошо. Хорошо бы сформулировать для себя четкие критерии, которых надо добиваться. В чем должно выражаться «лучше учиться»? Средний балл поднять? Только пятерки? Выполнять все задания? Чтобы по ключевым предметам было минимум 4, остальное не важно? А какие предметы ключевые? Очень часто родители грешат тем, что требуют не очень конкретных вещей. Например, при подготовке к ОГЭ и ЕГЭ обязательно нужно будет оценить нынешний уровень знаний, представить себе необходимый уровень и по объему материалов понять, сколько чего надо освоить. Для всего этого мир уже создал огромное количество подходящих методик. Не нужно плавать в хаосе, все уже есть. Вот, допустим, про декомпозицию целей методику SMART не слышал только ленивый. Примечание. 5 критериев достижения цели по методике SMART. Цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой, ограниченной по времени. Конец примечания. Чем она полезна учащимся? Важно, чтобы критерии цели, которые вы ставите, не противоречили особенностям ребенка, были достижимы. В методике SMART за это отвечает компонент реалистичности. 99% подростков при оценке количества усилий как невероятное просто не начнут заниматься. После того, как вы конкретизировали этот пункт, можно детально продумать, будете ли поощрять подростка за успехи и собираетесь ли наказывать за неисполнение обязательств по учебе. Санкции за невыполнение критериев применяют практически все. Но я хочу задать вопрос. Согласована ли эта санкция с ребенком еще до нарушения? Озвучили и согласовали это два разных действия. Если вы применяете санкции, то же самое касается и бонусов, они в принципе будут работать только если обсуждены предварительно, адекватны нарушению и реалистичны. И они должны действительно применяться, если уж обещали. И все равно в какой-то момент подростки забьют на любые санкции и пойдут ва-банк. Стратегия «заставить», если вкратце, это ориентироваться на конкретные правильные действия. Здорово, если они действительно будут приводить к результатам, но, требуя действий, требовать еще и результата нелогично. Замотивировать. Своего рода путь самурая. Долго, дорого и больно. Здесь мы помогаем подростку разобраться, чего ему хочется, что он может, куда он стремится и каким образом это связано с ежедневными действиями. Такая стратегия растягивается на месяцы и годы и немного противоречит пути «заставить». Потому что как только мы включаемся в организацию, контролируем домашку, то как будто совершаем шаг назад в формировании мотивации. Мотивация — это не про то, что кажется важным нам, а то, что важно для подростка. Что он видит в будущем, чего он хочет, что ему нравится делать, что он хочет получать, какие усилия он готов прилагать для достижения желаемого. В идеале мы воздействуем на ребенка не для того, чтобы он начал хорошо учиться, а для того, чтобы он научился мотивировать себя на достижение желаемого. Но чаще всего это превращается в то, что мы поощряем за хорошие оценки или деньгами, или телефоном, или отсутствием пинков. Учеба – неплохой инструмент достижения желаемого или, может быть, инструмент снижения помех на пути к желаемому. Если вы берете на себя мотивирующую функцию, задача – пробудить в подростке желание чего-то большего, для чего нужна учеба, но не напрямую. Метод делится на две группы. Истинная внутренняя мотивация, которую мы развиваем, пестуем, растим, но учеба проседает, и поиск ближайшего мотива. Какое преимущество или бонусы нужны ребенку сейчас? Возвращаясь к бизнес-аналогиям, менеджеру может быть не так уж важно продать больше запчастей для вертолетов. Он не болеет за вертолетную промышленность, но очень важно получать деньги и поощрение. Такой мотивацией может стать признание, одобрение или обещание отстать от подростка. Или реализация его собственных целей. Материальные возможности тоже, но не деньги за оценку, а присутствие на каком-нибудь крутом концерте, например. Детей и подростков мотивирует одобрение, родительское в меньшей степени, и очень мотивирует ощущение «у меня получается», особенно если есть сложности со способностями. Иногда учебную деятельность надо выстроить не так, чтобы достигались сверхрезультаты из нашей картинки в голове, а чтобы ребенок ощутил, что он справляется, что у него получается. При поиске репетиторов и тьюторов лучше делать выбор не в пользу тех, у кого больше всего регалий, а тех, кто может построить программу и уроки, позволив подростку пережить дофаминовый всплеск. Ощущение «у меня получилось» — это даже важнее, чем быстрое продвижение по программе. Именно так появляется интерес двигаться дальше. Можно обратиться к опыту компьютерных игр, которые разрабатываются очень умными и высокооплачиваемыми людьми. Там все построено на ожидании и получении награды за совершение определенных действий. Я достиг, я выиграл, у меня получилось, я победил. И это заставляет продолжать и продолжать. Если посмотреть на ребят, которые увлечены игрой в CSGO или в стендофф, то они часами тренируются молниеносно двигать мышкой. Очень скучное и однообразное занятие, которое позволяет выиграть доли секунды при выстреле. Вообще-то мотивация у подростков есть, просто она вся уходит туда, где интересно, где есть возможность получить одобрение и пережить личный успех. Если мы посмотрим в сферу учебы, то обнаружим, что там тлен, тоска и уныние, и сплошная критика со всех сторон. Мы тоже привыкли подчеркивать, что у ребенка не выходит и с чем он не справляется. Когда стабильный троечник впервые приходит с четверкой, что он слышит? Почему не 5? Это обесценивает его усилия, результат, убивает в нем радость от достижения. Ребенок и сад в чем-то похожи. Мы можем забить на сорняке, но потом придется очень много пропалывать. Можем тянуть любые ростки из земли, но вырвем их, и ничего не вырастет. Стратегии забить и замотивировать могут сочетаться, когда мы больше не настаиваем на конкретных действиях и результатах, но продолжаем вести разговоры про интересное будущее. А стратегии замотивировать и заставить, как я уже говорил, плохо сочетаются. Потому что как только мы принуждаем делать математику, то порождаем ненависть и к нашей настойчивости, и к математике, и к себе, и к учебе в целом. Не буду отрицать, эти неродственные стратегии тоже можно сбалансировать. Заставлять ровно до того момента, как получен результат. Потом заметить этот результат, отчему порадоваться и начать отпускать. Далее следить, как это сработало, зацепило, не зацепило, и готов ли теперь ребенок на 10 минут больше тратить на математику. Точно сказать, сколько надо реализовывать одну стратегию, невозможно. В сильной школе, которая ускоренно работает по углубленной программе, у ребенка нет времени на раскачку и на то, чтобы догонять всех маленькими шажками. Стратегия – поменять школу ради ощущения «у меня получается». Родители обычно до упора оставляют детей в сильных классах и школах, думая, что это их вытащит, а на самом деле фрустрация постепенно нарастает. Да, мы все понимаем, что 5 в сильной мат-школе и 5 в дворовой школе – это 2 разные оценки. Но полученная 5 в дворовой школе может подбодрить и мотивировать, и пробудить интерес учиться дальше, а не полученная 5 в математическом лицее, наоборот, подавляет. Одно из самых сложных действий – соотнести количество контроля с количеством мотивации. Думаю, вы догадываетесь, что если берете учебу в свои руки, контролируете действия и доводите ребенка до результата, то вы совершенно не развиваете самостоятельность, способность прогнозировать будущее, умение себя замотивировать и целеустремленность. Но если вы полностью забиваете на действия и посвящаете себя развитию этих навыков, то нет гарантии, что это хоть как-то скажется на оценках. Как минимум, протестируйте способность ребенка достигать минимальных результатов без вашего включения. Если он умеет это делать, отлично. Если нет, то ищем минимально достаточные действия. К примеру, вы знаете три его нелюбимых предмета и дни, когда по ним задается домашка. Значит, в это время сильнее контролируем процесс. Когда вы какую-то систему сформулировали и решили вести себя определенным образом, важно определить дно, до которого вы готовы ситуацию довести, и срок, который выделен на эксперимент. Точно не одна неделя, она совершенно не показательна. Если ваши дети не в выпускном классе, у вас точно есть пара месяцев. Представьте, чем вы рискуете в этот период и что можете делать, самое лютое, без расчета на отношения, чтобы вытащить учебу и дотянуть до экзамена, например. Тут родители оживляются. Могу бросить работу, сесть с ним рядом, прожить на накопление несколько месяцев, решать за него все, что можно, но школу мы закончим. Видите, у нас всегда есть шанс включить по полной и контроль ежовые рукавицы. А если растерялись и не знаете, что делать, можно на недельку просто выйти из процесса. Будете выбирать и пробовать стратегии? Думаю, сейчас вы точно знаете, какая из них вам ближе. Результаты или мотивация? В этом разделе я предлагаю рассмотреть родительские стратегии не в трех вариантах, а в двух. Мы можем либо стимулировать действия, либо мотивацию. Одновременно никак. Они друг другу противоречат, и вы сейчас сами в этом убедитесь. Стимулировать действия – хорошая временная стратегия для конкретной задачи. Например, осталось учиться месяц, есть риск вылететь из школы, и мы понимаем, что на эти 30 дней вся семья погружается в неприятную, некомфортную ситуацию, но главная задача – остаться в прежнем учебном заведении. Дальше настанет лето, будем восстанавливать отношения, и в сентябре появится время разбираться с мотивацией. При ограниченных ресурсах и времени стратегия рабочая и полезная. В моей второй книге «Чёртовы скандалы. Как общаться с подростком нормально» была отдельная глава, посвященная цене и ценности наших поступков. Два главных вопроса. Что мы получаем в итоге и чем за это заплатим? Пригодятся вам при выборе любой стратегии. Если мы говорим про учебу в 5, 8 и 10 классах, то в эти годы не обязательно гнать коней. Мы все еще успеем, и можно посвятить время тому, чтобы разобраться с мотивацией. Выдавливая из ребенка действия и результаты в некритичные периоды, родители сильно рискуют лишить его сил и остаться без рычагов воздействия, то есть наших отношений, и собственных ресурсов, когда дело подойдет к экзаменам. Мотивации в этой книге будет посвящена отдельная глава, а сейчас я дам только одну предваряющую концепцию, которая хорошо помогает осознать, каким образом способности и побуждения ребенка вообще связаны. Концепция Херси Бланшера. Концепция лидерства Херси Бланшера, также подсмотренная мною в бизнесе, помогает спрогнозировать и сформировать поведение руководителя по отношению к подчиненным. Согласно нее, все сотрудники оцениваются по двум категориям – компетентность и мотивированность. В итоге получается матрица из четырех вариантов. Компетентные и мотивированные, компетентные и немотивированные, некомпетентные и мотивированные – некомпетентные и немотивированные. В зависимости от того, в какой сегмент попадает интересующий нас человек, мы разбираемся с его мотивацией. Самое простое для родителей – те, кто мотивирован и компетентен. Их не надо трогать, не надо допинывать, у них и так все работает. Пусть и не настолько идеально, как хотелось. Если ребенок и так нормально учится, а мы пытаемся его заставить учиться, сохраняя идеальную осанку, или пинаем к пятеркам там, где четверки – мотивация пропадает, и все портится. Та же стратегия работает с некомпетентными и мотивированными, редко встречающаяся категория. Это ребята, у которых не хватает способностей и знаний, а есть высокие амбиции. провалы в учебе и сильная тревога в связи с этим. И мы вместо того, чтобы заниматься компетентностью, начинаем заниматься мотивацией. Еще более редкая ситуация – отсутствие компетенции и мотивации. Таких работников рекомендуется увольнять, но ребенок не сотрудник, его никуда не денешь. Если уже обнаружился провал по двум направлениям, наша задача – искать, что и где пошло не так, и начать следует с компетенций. Компетентные, но не мотивированные – самая большая категория подростков. В таком случае нужно отправиться на поиски и возрождение мотивации. Самое главное – разобраться, в какой сегмент попала ситуация с вашим ребенком. Пытаться мотивировать человека, у которого сейчас конкретно не хватает способности к освоению предметов или самоорганизации, бесполезно. Ничего, кроме гнева и фрустрации с обеих сторон, мы не получим. Также при любой попытке повлиять на мотивацию стоит сориентироваться, что сейчас происходит со способностями, и потом уже выстраивать действия. Разберем эту теорию чуть глубже на примере запроса «Хочу, чтобы мой ребенок учился самостоятельно». Вот у нас 4 собирательных образа подростков. Витя выбрал предметы на ЕГЭ, по ним и учится, остальное мимо, когда контролируете агрессия. Мотивация есть, способности есть, учиться хочет и может. Катя учится на тройке, редко четверке. Про уроки надо напоминать. Когда не понимает задание, сидит долго, расстраивается. Перед контрольными нервничает. Мотивация есть, способности мало, хочет, но не может. Настя обманывает, что сделала, учится на двойке, тройке, четверке, пятерке. Все доделывает под конец четверти. Учителя говорят, голова светлая, но мотивации немного, способности есть, может, но не хочет. Андрей стабильный троечник. Уроки делает только под угрозой, и то кое-как. Учителя махнули на него рукой, на тему школы злится. Ни мотивации, ни способностей не хочет и не может. Что влияет на способность учиться? Во-первых, условно-биологические характеристики. Как развились когнитивные способности, мышление, внимание, интеллект? Имеет значение склонности к точным или гуманитарным наукам, например. Эти свойства нельзя изменить быстро. Да и вообще натренировать их сложно. Уже разбирали подробнее в главе «Всегда было. Личные особенности». Во-вторых, навыки обучения, поиск информации, селекция, тайм-менеджмент, самоорганизация, дисциплина, привычки. По идее, они сформируются в школе, но бывает всякое. Часть вещей — это soft skills, часть — то, что перенимается через воспитание, и в школе этого не преподают. Примечание. Soft skills — это мягкие или гибкие надпрофессиональные навыки, которые помогают решать жизненные задачи и работать с другими людьми. Дополняют hard skills — жесткие, серьезные, узкопрофессиональные навыки решения конкретных рабочих задач. Конец примечания. Например, есть такой навык, как смысловое чтение. Обратите внимание, те, у кого младшие подростки 10-12 лет, читать читают, но не понимают прочитанного. А это ведь один из ключевых навыков для того, чтобы эффективно учиться. В-третьих, накоплен разрыв в знаниях или нет? Частая ситуация, когда ребенок приболел или пробалбесничал длительное время и сейчас сильно отстает от своего класса. Он уже автоматически не тянет. Ему нужно освоить мощный объем знаний. Мало у кого хватает саморегуляции, чтобы составить пошаговый план и понемногу догонять сверстников. А еще ведь «может учиться» не равно «будет». У меня было все хорошо с когнитивными данными, мышлением, вниманием и интеллектом. Мне достаточно было один раз прочитать учебник, и поэтому до 5 класса я не учился вообще. К средней школе я абсолютно не владел навыками самоорганизации, дисциплины и всего, чего дети добиваются своим трудом. Поэтому с 5 по 8 класс я учился, прямо скажем, не очень. Усилия прилагать тоже не умел. Разобраться, что ребенок на самом деле может и как это понять, можно при помощи психологической диагностики с привлечением стороннего специалиста. Попробуйте побеседовать с учителями, понаблюдать, какие задания он делает, что у него получается и не получается. Теперь рассмотрим шкалу «хочет-не хочет». Мотивация — сложный психофизиологический феномен, особенно внутренняя, настоящая. И очень часто родители своей тревогой забивают процесс ее формирования. Чего хочет ваш ребенок? Что для него является мотиватором, не касающимся учебы? Я получал от родителей такие ответы. Играть в компе, общаться с другими детьми, писать музыку, читать, играть в приставку, в Майнкрафт. Стать профессиональным хоккеистом, освоить фотошоп, играть в танки, в футбол с друзьями, заработать денег, купить трюковой самокат, делать видео. Найденный мотиватор тянет за собой ряд других. Например, сын хочет писать музыку, значит, ему будет интересен какой-то инструмент, мастер-класс или курсы. Хороший список. И ваши дети точно умеют чего-то хотеть. Даже в рамках учебы подростки хотят не быть худшими, чтобы не ругали, чтобы в классе принадлежать по уровню учебы к референтной группе, тратить меньше времени на домашку. Подумайте, есть ли вашему ребенку от чего хотеть учиться? Теперь перейдем непосредственно к стратегиям. Для Вити, который хочет и может учиться, родителям рекомендовано отстать. Раз у него действительно есть своя мотивация, он правду может, и у него хватает способностей для его целей, пусть он этого достигает своим путем. Может быть, он не хочет делать домашку, но если он вывозит поставленные самому себе задачи, держит по нужным предметам хороший балл, готовится к ГИА, ЕГЭ и так далее, то ничего страшного, пусть выбирает свою стратегию. Для Насти, которая не хочет, но может, отстать по действиям, ориентироваться на конкретные показатели или KPI, смириться с результатами и искать мотив, либо ждать его формирования. Примечание. KPI – ключевые показатели эффективности или деятельности. В числовой форме отражают качество и результат действий за определенный период времени. Конец примечания. Имеет смысл смотреть не на процесс, а на фактические итоги обучения, согласованные с девочкой, и обсуждать, каким образом она может к ним прийти. На консультациях у меня был подросток на домашнем обучении. Он созванивался каждое утро с другом, чтобы договориться, кто какую часть домашнего задания выполняет. Результат есть? Есть. Но родителям эта изобретательность почему-то не нравится. Поэтому очень важный вопрос. Что именно вы будете считать результатом? История Кати, которая хочет, но не может, обычно совмещена с какими-то крайностями проявлений темперамента и нервной системы. Это или флегматичные, застревающие, или гиперактивные дети. Попробуйте снизить планку и не ждать фееричного результата. Поверьте, ребенок не делает вам назло. Никто не любит разочаровывать родителей, это больно и обидно. Поэтому не бойтесь ее хвалить, не перехвалите. Смените цель с результата на навыки и помогите ребенку догнать сверстников в учебе. Можно пригласить репетиторов, например, и на какое-то время больше включаться в процесс. Для Андрея, который и не обладает способностями, и не хочет эту вашу школу, я бы тоже рекомендовал вначале поисследовать личные особенности. Возможно, снизить планку требований и дотянуть до аттестата, если целью является хотя бы общее среднее образование. Также хорошо бы поискать любой живой мотиватор к «не лежать на диване» и дать возможности для развития в этом ключе. Итак, чтобы начать процесс передачи ребенку самостоятельности в учебе, потребуется осознать и принять реальные особенности, свойства и характеристики своего ребенка, на что он способен. Сформулировать свои цели и то, как вы это видите. Сформулировать собственное отношение к учебе и ключевые параметры эффективности. Определить на основе этой типологии соотношение контроля по действиям и работы над мотивацией. Выдержать тот непростой период, пока ребенок обучается и не успевает, или ищет свою мотивацию, и вы ищете мотивацию вместе с ним. Удачи вам в этом непростом деле. Организация работы. Мы часто считаем способностями интеллект. Сын умный, но ленивый, все знает, но ничего не делает. Или талант к определенным наукам. У дочки классно с математикой, но она ее в гробу видала. И забываем, что к способностям относятся также саморегуляция, самоорганизация и, например, коммуникативные навыки. Потому что порой четверки и пятерки – не следствие знаний, а умение найти контакт с учителями. Вот два одинаковых балбеса. Один нормально общается, а второй вошел в клинч. У кого будут нормальные оценки? Плоскость приложения родительских усилий может быть не в том, чтобы методом дрессировки заставить решать квадратные уравнения, а, скажем, в том, чтобы обучить подростка самоорганизации и саморегуляции. Подростки редко умеют с собой разобраться, справиться с эмоциональным состоянием и дойти до работоспособности. Здесь я бы обратил внимание, какие именно навыки отсутствуют и мешают учиться. Если уж тратить нервы, силы и время, то лучше начать отсюда, потому что тогда и учиться будет в разы легче. Насчет методик я опять же советую заглянуть в книги по тайм-менеджменту, отсортировав их в зависимости от особенностей вашего подростка. Для медленных темпераментов подойдут одни техники, для быстрых — другие. Один подросток должен вработаться и переключиться на новую деятельность, то есть не может прибежать с тренировки, кинуть в себя бутерброд и за 15 минут сделать уроки. А график выстроен именно так. В тайм-менеджменте время на переключение называется «заточить карандаши». Этим детям нужно посидеть, подумать, открыть один учебник, второй, и минут через 20 они примутся за уроки, чтобы полчаса-час действительно учиться. Есть дети с более возбудимой, быстрой психикой. Они не могут 2 часа делать уроки. 15 минут они страдают фигней, потом решают математику, потом еще 15 минут страдают фигней, потом делают русский. Таким подойдет техника помодоро. Примечание. Помидором в этой технике называют отрезок времени в 30 минут. 25 минут на работу и 5 на отдых. Заводится таймер и чередуются периоды отдыха и труда над задачей. Конец примечания. Подросток может не видеть связи между тем, как он справляется с собой, и тем, как у него идет учеба. Но мы-то эту связь увидеть способны. Тогда получается, что для решения сложностей с учебой важнее отвести ребенка к психологу, чем выедать мозг за несделанные уроки. Я ведь и с подростками обсуждаю тему их неорганизованности и демотивированности. Многие прямо говорят: «Да я хочу уже собраться, хочу захотеть, меня задолбали уже все, мне тоже нужны эти оценки». Хорошо, а что ты уже пробовал? Пробовал объяснять себе, как это важно и нужно. Получилось? Веришь? Да не очень. Вижу много примеров, что это не нужно, можно и по-другому. Пробовал будильники себе ставить, пробовал в школе списывать. Чуть-чуть работает, домашку прямо в школе делать. А задача какая? Захотеть, чтобы что? Чтобы двоек не было по географии и математике, чтоб от меня отстали. А почему двойки? Предмет скучный. И тут ответы могут быть разными. Кто-то говорит: да, очень скучный предмет. Ты разбирался, от чего зависит оценка? От контрольных. Тогда, может, имеет смысл контрольный готовиться на морально-волевых? Сколько надо времени на подготовку? И мы решаем локальную задачу. Не получил двойку за контрольную, ушел риск двойки в четверти, и подросток расслабился, стал меньше тревожиться. Бывает ответ, что предмет, в общем-то, интересный, но вот никак не получается сесть за домашку. Почему? Я приезжаю домой, поел, потом на тренировку, потом прихожу, уже устал, хочу отдохнуть и потупить в телефон. Ладно, давай поищем время на неделе, куда поставить эти домашние задания, чтобы ты, не уставший, за них садился. И мы решаем другую локальную задачу, ищем время в графике. С позиции подростка часто оказывается, что задача с учебой решается не на уровне мотивации, а на уровне самой возможности учиться. Почему-то многие родители видят детей как суперменов или Тони Старков, которые в любую свободную минуту полностью готовы эффективно и плодотворно решать задачи. Но это не так. Иногда подросток говорит: «Я сам-то понимаю, что учиться надо, и хочу уже сесть, но тут мама приходит и начинает про учебу говорить. Все, ей назло, теперь я ничего не хочу. Понимаю, что себе делаю хуже, но вот так». Тогда мы с родителями пробуем реализовать стратегию «отпустить» и смотрим, что получится. С подростками тоже очень интересно разговаривать про стратегии, которые они уже пробовали. «Слушай, а ты бы чего хотел? Понятно, что все вокруг от тебя требуют. Как это для тебя выглядит? Что ты сам пробовал?» Предложить готовые решения — не задача психолога. Его задача — помочь разобраться, что за ситуация, поискать дополнительные точки влияния, выяснить, какие ресурсы есть у родителей, и помочь им, исходя из этого, сформулировать, что еще можно сделать. Обычно, если полностью все плохо и все уже попробовали, то дело в отношениях или очень большом разрыве между задачами и способностями ребенка. Это чистой воды здравый смысл. Если мы делаем столько всего, но ничего не работает, значит, надо просто прекратить, остановить это колесо. Точно так же результатов не будет, но появятся силы оглядеться и провести рекогносцировку на местности. Вот мы на ребенка орем, контролируем, все отбираем, и он не учится. Мы можем все это не делать, и он точно так же не будет учиться. Зато освободятся ресурсы и нервы посмотреть на ситуацию спокойнее. Приведу еще один кейс. Парень, подросток, к учебе совсем не приспособлен. Сложная ситуация в школе, сложные отношения с родителями. Лютая комбо, с которым вообще невозможно учиться. У парня четкая позиция. Если учиться, то не в ненавистной школе и подальше от мамы. Поступить в колледж в другой город, а если не удастся, идти работать после 9 класса и снимать жилье. Учитывая все обстоятельства, возможно, самое верное — взять стратегию ребенка, пусть несовершенную, и начать ее реализовывать ради его физического и психического здоровья. Я реалист и всегда уточняю у родителей, а вы способны действительно остановиться и просто понаблюдать за ситуацией? Нет, не можем. Хорошо, давайте попробуем вашу энергию применить поэффективнее. Понятно, что каждая семья, ребенок и ситуация специфичны, надо искать решение для них. Общего вывода «плюньте на учебу и пейте новопосит» не существует. Если родители тревожные, они не смогут остановиться, но их можно переориентировать. Есть родители, которые и не хотели бы контролировать каждый шаг подростка, но их дергает школа или активная бабушка. Тогда можно или пойти поплакаться учительнице, чтобы та сама бегала за корвалолом этой мамочки и жалела ее, или пойти в хлам разругаться с бабушкой, чтобы она еще 3 месяца боялась поднять тему воспитания подрастающего поколения. Действия могут быть вообще не ориентированы на учебную стратегию. Когда мы занимаемся учебой, всплывает огромное количество вопросов, которые на самом деле сливаются в учебу. Наказание и телефон. У родителей в итоге все равно остается вопрос. А как наказывать-то, если подросток ничего не делает? Где рычаг? Чего лишить? Лишение — это, безусловно, метод. Но напоминаю, что наказание — лишь инструмент, который должен вести нас к цели. И у него есть цена — отношения, доверие, эскалация протеста. В результате наказания можно получить ситуацию хуже, чем она была до этого. Родители о школе. Пока не сделает уроки, никаких гаджетов. Иногда помогает, а иногда не просит даже гаджеты и делает уроки поверхностно, чтобы отстали. Ни в коем случае нельзя лишать ребенка того, что доставляет ему радость и удовольствие, того, где лежит его мотивация. Или ты нормально учишься и ходишь на эти свои танцы, или сидишь без них. В итоге получим обиженного на весь мир человека, который не учится и не танцует, потому что дети редко поддаются на шантаж. Отпилив сук, на котором сидим, мы провалимся – потому что единственное, к чему дитя стремилось, мы разрушили только что. То же самое касается спорта или рисования, которые вполне конструктивны, но в родительских глазах почему-то проигрывают учебе. Основной разменной монетой становится время на телефоне. Важно помнить, что настанет момент, когда подросток чисто физически не отдаст вам телефон или ноутбук, и силой вы отобрать не сможете. Если на тот момент у вас не будет других инструментов, подросток ощутит свободу, безнаказанность и отсутствие обязательств перед вами. Прощай, спокойная жизнь. Я сторонник договоренностей, понятных, прозрачных, конгруентных правонарушению и последовательных. Если у вас есть договоренность, что сначала уроки, а игры потом, то, первое, мы должны быть в состоянии это проконтролировать. Второе, мы делаем последствия неотвратимыми. Третье, не перегибаем палку. Последствия не должны быть связаны с нашим эмоциональным состоянием. И это очень частая история. Родителя загоняли на работе, он голоден, устал и приболел, а этот опять рубится в свои игрухи, вот точно математика не сделана. Все, неделю теперь телефон не получишь, надоел. У подростка моментально теряется энергия и мотивация что-либо делать вообще, потому что неясно, в какой момент и за что прилетит ужасное наказание. Телефон, как единственный инструмент влияния, становится рычагом вообще для всего. И для учебы, и для хамства, и для опозданий. Это приводит либо к тому, что подросток раньше выходит на открытый серьезный конфликт, уходит из дома, заводит и прячет второй телефон, устраивает страшные истерики и рыдания, либо демонстративно забивает на все и говорит: «Держи свой телефон, все равно его заберешь», и не происходит ничего. Я бы попробовал в качестве развлечения и личностного роста сесть и прописать, что ребенок может не делать и какие за это могут быть последствия. Подростка хорошо бы тоже привлечь к исследованию вопроса, но это отдельная огромная тема. Игра «В отними телефон» напоминает дрессировку, там, где добиваются определенных действий. Помните, что я рассказывал про результаты и мотивацию? Мы не можем сказать: «А ну, полюби учебу, не то отберу телефон». Можем только пригрозить: «Немедленно сделай домашку, иначе отберу телефон». Эта стратегия направлена не на мотивацию, а на освоение трюков, которые нам кажутся важными. Телефон для подростка — это не только игры, но и основная коммуникация. Если этим важным инструментом пользоваться по любой фигне, мы запредельно повышаем ставки и подталкиваем ребенка к более острому конфликту. Представьте себе такую ситуацию. 11-летняя девочка-подросток с очень твердым характером и плохой успеваемостью не учится и постоянно торгуется с мамой за телефон. Ей очень важно общение. Садясь за компьютер, она не принимается за уроки, а открывает нужные ей вкладки и там общается с друзьями. Если мама, собираясь проконтролировать учебу, ждет рядом, то девочка просто складывает руки на груди и ничего не делает. Так могут пройти 2 и 3 часа. Учебы не получается никакой. Мама грозится не просто урезать телефон, а отобрать насовсем. Дочь отвечает: «Ну, а я тогда просто не пойду в школу, и все». Подросток вчистую переиграл взрослого. Ситуация патовая. Девочке общение супер важно, а учеба она видала в гробу. Ради коммуникации она пойдет на все, даже на то, к чему мама не готова. Мы после консультации договорились о следующем. Мама отстает от дочки с учебой, при этом продолжая объяснять про важность обучения. Девочке вручается телефон с неограниченным доступом в интернет. Единственное правило – с 21 часа до 9 утра телефон надо сдать. Аргумент здоровья, требование железное, согласно физиологической норме. Маму поставили в известность, что девочка пару недель или даже месяц будет ждать, что телефон в любой момент отберут. Если так сделать, тогда все рухнет. Телефон навсегда станет сверхценностью. Если же она уверится, что правило работает, то должна начать спокойнее относиться к гаджету. Это просто вещь, ее можно взять практически в любой момент. 2-3 недели с утра до вечера девочка сидела в телефоне и ни черта не делала. Через несколько недель она начала откладывать телефон и заниматься чем-то другим. Успокоилась. Еще через пару недель она начала делать что-то по учебе, потому что мама продолжала беседы о том, как это важно, да и двойки самой девочки не очень нравились. Да, она не стала отличницей, но процесс сдвинулся с мертвой точки, и наметились какие-то варианты будущего, которых раньше не было. Точнее, они были, но не очень приятные. Понимаете, у подростка в жестких переговорах всегда более выигрышная позиция, потому что он готов на то, что мы, взрослые, я надеюсь, не готовы. Он может не только истерить, но и ударить в аффекте. Он может причинить вред себе, разбить какие-то ценные вещи, в общем, пойдет до конца. Зачем нам играть в полицейского и вора? Задайте себе вопрос, чего вы хотите в результате. Если я хочу, чтобы ребенок делал домашнее задание, то я понимаю цену этого требования, понимаю его противоречие с мотивацией, но могу добиться этого с помощью подкупа, угрозы телефоном и всего на свете. Если моя цель, чтобы он захотел учиться и самоорганизовываться, то я его отпускаю, а потом ищу, что его может затронуть, и вместе учимся навыкам самоорганизации. Ключевая история в любой стратегии — формулирование цели. Наказывая за учебу, родители, по большому счету, наказывают за то, что ребенок не соответствует их ожиданиям, заставляет их злиться и расстраиваться, не делает то, что они хотят, в общем, доставляет беспокойство. А если вспомнить, что наказание — это инструмент, оно должно быть для чего-то.